Глава 8. Но до меня хоть доведут итоги? Все, что будет необходимо в рамках твоей компетенции, доведут. Командир ответил таким спокойным тоном, что стало понятно, можно даже не трепыхаться. Результаты операции по захвату ряженой подлодки до меня действительно доведут, строго необходимых для дальнейшей работы объемах. То есть, скорее всего, никак. Этим делом теперь занимаются совершенно другие люди, а мы после 4 дней перекрестных допросов и составления целой кучи рапортов опять сидели у себя на базе. Вообще, конечно, странно. На Кенигсбергскую операцию по нахождению каких-либо следов школы Старой Магды нам давалось 3 дня, после чего группа должна была отбыть в Гарц. Никакой школы мы, конечно, так и не обнаружили, да и глупо было бы ожидать другого. Этих поклонников престарелой Магды с прошлого века пытались найти, но они находились только тогда, когда им это было выгодно. Судя по всему, в сотрудничестве с советскими оккупационными войсками они никакой выгоды для себя не видели, вот и легли на дно. А может, и вообще давно сбежали от быстро надвигающегося фронта. Ведь тот мешочек с перстнями вовсе не означал, что вся эта организация во главе с магистрами будет водить вокруг него хороводы. Масштаб у них не тот, чтобы за подобную мелочь переживать. Конечно, хрен его знает, как он оказался в подземельях, но сейчас эти катакомбы активно трясут спецгруппы НКВД, поэтому все, что там есть, будет извлечено на свет Божий. Если найдут хвосты Кенигсберга-13, то уж эту ниточку не упустят. Правда, насколько я успел за это время узнать, основные ходы все-таки оказались затопленными, а в других ребята чуть ли не каждый день напарываются на хитрые минные ловушки, но даже то, что уже накопали, превосходило самые смелые ожидания. Конкретно по чужим находкам ничего сказать не могу, так как Рыков на прямые вопросы только закатывал глаза и многозначительно мычал, но я ориентировался по нашим трофеям. 13 с лишним тонн золота – это вам не цацки-пецки. А те ящики с чертежами оказались документацией на жидкостные ракетные двигатели Вальтера. Как они там оказались, можно только предполагать. Скорее всего, все эти бумаги были из подземного затопленного завода, что находился под Кенигсбергом. Там, по данным разведки, активно работали над какой-то высокоскоростной торпедой, схемы которой нашли среди тех же ящиков. И теперь получается, что цена этих документов вполне сравнима с ценой найденного золота. Ведь эта торпеда или ракета, черт знает, как ее правильно называть, аналогов не имеет. То есть ближайший аналог – это СПР-шквал, который будет состоять на вооружении в далеком будущем. ТТХ этой штуки мне, конечно, никто не рассказывал, но сам факт того, с какой скоростью все эти ящики были отправлены в наш глубокий тыл, говорит сам за себя. Мне Серега рассказал, что сначала эти ящики, в отличие от золота, хранились прямо в здании комендатуры. Но потом, когда из Москвы приехали 4 очкариков, все забегали как на скипидарные. Эту документацию даже не рискнули отправлять самолетом, а выделили специальный литерный состав. И охраны чуть ли не 3 вагона. А мы все сидели и сидели на своей базе безвылазно. Уже прошли все опросы, сверки, составление отчетов и написание рапортов. Только спецгруппа никуда так и не передислоцировалась. Гусев на все вопросы относительно дальнейших планов отвечает просто. Занимайтесь по распорядку. И с самого утра, отпрыгая в джип, укатывает в штаб фронта. Поэтому после его отъездов приступаем к занятиям, то есть спим, трескаем яблоки с соседних садов, слушаем сводки, болтаем и наблюдаем за странными, поначалу загадочными для меня отношениями между Нечипаренко и хозяйкой соседнего хуторка. Гриня, имеющий жену с 2 малолетними дочерьми, в последние полгода крепился изо всех сил и в походах налево замечен не был. Да и ходить-то особо стало некуда. Это ведь не Россия, да и не Украина с Белоруссией, где на постой всегда можно найти подходящую бабенку и договориться с ней о скоротечном лямуре, упирая на то, что война все спишет. Здесь, как ни крути, Германия, и возникший в связи с этим непреодолимый языковой барьер, мешающий в полной мере рассказать о пусть и скоротечных, но больших и светлых чувствах. Можно, конечно, было объясниться на пальцах, что, в общем-то, наши бойцы периодически делали, но у старшины никак не получалось показать мимикой, что же он, собственно, хочет. Немки здоровенного парнягу с шикарными усами пугались и старались убежать в самом начале беседы, отчего Грини молча страдал. В попытках изучения ненавистного, но оказавшегося столь нужным языка, он даже пытался обратиться за помощью ко мне. Только момент выбрал неудачный. Настроение у меня было игривое, и узнав, зачем нашему хохлу понадобилось знание немецкого, быстренько написал ему на бумажке наиболее ходовые фразы из виденного мною 100 лет тому вперед немецкой порнухи. Уж не знаю, как именно Нечипаренко применял сакраментальный «Даст ист фантастиш» и «Оу, я на тюрлих», но старшина после первой же попытки вернулся сильно обиженным и не разговаривал со мной целую неделю. И здесь вдруг неожиданно показал себя смычка крепкого трудового крестьянства и чахлой интеллигенции. Когда я в первый раз увидел сидящих рядышком и мирно беседующих Бибина и Нечипаренко, то чуть не упал. Семка же неожиданно для всех оказался прекрасным учителем, а после того, как Гриня успешно применял полученные знания, у старшины появился новый любимчик. Теперь новые портянки, погоны, подворотнички и прочие ништяки мамлей получал в первую очередь. Правда, побочным эффектом этих лингвистических изысков стало то, что Нечипаренко начал изъясняться как Савва Игнатьич из фильма «Покровские ворота». А если учесть, что старшина и по-русски говорил с непередаваемым украинским акцентом, то слушать его без улыбки стало совершенно невозможно. Но Нечипаренко это совсем не смущало, и практически каждый день он в сопровождении 2-3 добровольцев часа по 2 проводил на соседнем хуторе. Мы поначалу были в недоумении от количества ухажеров, ходящих к немке. Что такое группенсекс, сейчас, может быть, и знают, но вот на практике его применять считается очень неприличным. Да и Грини подобного не потерпел бы, не говоря уже об Ирме, хозяйке хуторка, обремененной парализованным дедом и 4 детьми. После их первого похода я целый день терзался любопытством, моделируя ситуацию и так, и эдак. Спрашивать ни у Гусева, ни Покатилова, с чего это наши бойцы толпой ходят к немке, не хотелось. Думал сделать разминку для мозгов и расколоть этот орешек по методу Холмса. На вероятность дедукции у меня напряги, поэтому не выдержал и послал на разведку Гека. Быстро обернувшийся Пучков доложил, что наши ребята занимаются там обычной хозяйственной деятельностью, то есть чинят свинарник и поправляют завалившийся забор. К хозяйке приставания не наблюдаются совершенно. Бойцы, глядя на нее, только улыбаются, но рук не распускают. Нечипаренко же выступает в роли переводчика и основной рабочей силы. Полностью заинтригованный этим докладом, я поймал старшину, возвращающуюся с очередного похода, и, зажав его в угол, прямо спросил. «Григорий Богданович, скажи-ка мне как на духу, ты альтруист?» «Шо?» Глядя на раздувающегося, словно рыба, шар собеседника, я быстро добавил. «Стоп, не надо так страшно шевелить ушами и краснеть глазом. Альтруист — это вовсе не то, что ты подумал». А потом, почесав затылок и осмотрев сопящую Гриню еще раз, перефразировал вопрос. «Ты зачем к немке ходишь? Да еще и бойцов с собой берешь». Вспомнивший о субординации, старшина осторожно ответил. «Так же, товарищу ген... отставить? Товарищу полковнику добро дал?» То, что Гусев разрешил, я и сам догадался. У нас здесь воинское подразделение, а не слет юных натуралистов. Без ведома командира никаких движений не делается. Но я тебя спрашиваю, с какого переполоха вы у Ирмы стройку затеяли? От этого вопроса Нечипаренко засмущался и только что не шаркнув ножкой ответил. Стусковались, а мы с хлопцами по работе. Все война, война. А тут забор поправил, как будто дома побывал. Ребятишки вокруг бегают, смеются. Сад как подле мою хаты. Грини, говоривший все тише и тише, под конец вообще замолк. А я, слушая его излияние, только смог что выдавить из себя. Офигеть. Тогда, отпустив собеседника, я потопал к себе в расположение, по пути соображая, что о причинах мог бы догадаться и сам. Ведь очень часто замечал, с какой тоской наши ребята, в основном призванные из деревень, периодически смотрят на вспаханные поля или сгоревшую пшеницу. Мне, урбанизированному жителю, этого не понять. Зато теперь, увидев старшину с бойцами, идущих к ближнему фольворку, я опять вспомнил этот разговор. И разговор и ощущения, оставшиеся после таких простых Гришкиных слов. Состояние тогда было, в общем, хреновое. Вот и сейчас накатило. Блин, неужели я действительно настолько бесчувственный чурбан, которому все до лампочки? Но ведь не все, точно знаю, что не все. Просто реагирую на окружающее и происходящее немного по-другому, чем остальные люди. Тогда почему Гришка на меня тогда смотрел, как на дитё неразумное? Встав с лавочки, я побрел по дороге, идущей вокруг нашей усадьбы, пытаясь впервые за долгое время заняться самокопанием. Почему очень многое проходит мимо меня, не задевает так, как окружающих? Ведь хоть и воюю вместе с ними, но как будто не по-настоящему, без того надрыва, что есть в остальных людях. Может, от того, что знаю, чем, что и как все закончится? Знаю то, что будет со мной, если сегодня или завтра убьют. Да и вообще, ощущаю себя персонажем исторического фильма, самое страшное событие, которого, если цепляют душу, то гораздо меньше, чем этих мужиков. Я ведь все это видел, еще в детстве видел, и поля, забитые сгоревшими танками, разрушенные города, и черные островы печей, оставшихся на месте сожженных хат. Пусть и в хронике, но большую часть эмоций отпереживал еще тогда. Хотя, с другой стороны, когда мы ездили в первый крупный освобожденный концлагерь, увиденное оказалось таким же шоком, как для остальных. Причем настолько сильным, что после посещения лагеря нажрался до полной отключки, хоть и зарекался этого не делать. Просто опыт опыту рознь. К виду трупов я уже привык, и за нутро зацепились даже не ямы, заваленные похожими на мумии телами, а оставшиеся в живых. Это было по-настоящему страшно. Еще я всем творцам готов был молиться, чтобы тот лагерь был не детский. Тогда моя группа во главе с командиром имела бы реальный шанс поехать крышей. Но и взрослые, которые весят по 20 килограммов, пахнут неотличимо от лежащих в ямах, и все как один с огромными глазами, недель две не давали толком уснуть. И ведь угораздило нас сразу попасть не в рабочий, не в пересыльный, а именно в лагерь уничтожения. Подслушанный же разговор армейских медиков, которые осматривали заключенных, добил окончательно. Оказывается, практически никого из освобожденных было уже не спасти. Поздно. Крайняя стадия истощения. У них ведь почему глаза такие большие? В последнюю очередь организм вытягивает жир из век. И если это случилось, то все, шансов нет. И эти глаза, в которых стояла беспросветная боль, меня преследовали очень долго. Так что в некоторых случаях и опыт прошлой жизни не спасал. Именно тогда я понял чувство бойцов, которые перли на пулеметы, даже не стреляя, а мечтая вогнать во врага штык или просто вцепиться ему в горло. Такое бывает, когда пуля не приносит удовлетворения, когда хочется рвать тех сук собственными руками. Хорошо еще, что Колычев, который в то время был нашим командиром, поняв состояние подчиненных, почти полмесяца не выпускал нас за передок. Иван Петрович, глядя на наши лица, тогда только крякнул и сказал: «В дальнейшем подобные выезды запрещаю. Один раз глянули — хватит. Это для пехоты полезно, боевую ярость повышать. А вы же теперь всех языков прямо на месте пластать будете, пока жажду крови не утолите». Ох, прав был мудрый полковник. Хотя знание того, что увижу, в основном все-таки выручало. Вон, осенью 41-го, когда мы возвращались с рейда и заметили, как зондеркоманда сгоняет людей в большой авин, я знал, что последует дальше, поэтому быстро увел своих ребят оттуда. Были большие сомнения, что у разведчиков хватит выдержки только наблюдать. Уходя, палец себе изгрыз, но в бой так и не ввязался. Мужики еще удивлялись, почему мы оттуда сбежали, как от облавы, на рывок. А я рассказал, что там готовилось, только когда добрались до базы. Так мне сначала чуть морду не побили, но потом остыв признали, что сделал все правильно. Мы бы людей не спасли, и здесь три дивизии в котле без наших данных оказались бы. Но что характерно, каждый сознался, что даже зная о важности добытой информации, они от неожиданности и шока вполне могли начать стрелять. А я просто был готов к тому, что увижу. И эта готовность почти всегда давала мне выдержку. Поэтому даже самое страшное воспринималось как будто со стороны и как будто давно пережитое. Ну, за редким исключением. Но ведь остальные все это видят впервые, жизни в запасе тоже не имеют. Поэтому отношения и взгляды на эту самую жизнь у нас несколько разнятся. Даже сейчас, привыкнув к зверствам, встречавшимся им каждый день на войне, они не могут себе представить, что в мирное время кто-то может украсть ребенка и посылать его родителям по частям с требованием выкупа. А я вполне могу, потому что в моем времени это свершившиеся факты. Они не могут себе представить, что в будущем кто-то может резать ошалевшим от страха пацанам головы и похваляться при этом, выдавая свои зверства за героическую борьбу с оккупантами. И общественность бы это хавала. Эх, блин, да что же у нас все раком-то получается? Ведь и сейчас пленному голову могут отрезать, но от такого героя отвернутся свои же, посчитав за опасного маньяка. А в светлом будущем нормально. И ведь еще одна странность. Там были и знакомые, и приятели, но друзей было очень мало. Их я приобрел именно тут. Да и какие раньше могли быть друганы? Институтские? Раскидал нас сильно, так же, как и с армейскими. А позже пошла новая жизнь с весьма своеобразными знакомствами. И быть в авторитете среди своих пацанов с гнутыми пальцами вовсе не значит иметь там же друзей. Хотя и в том круге нормальные люди встречались. Да, помню, как я тоже какое-то время ходил с распальцовкой. А потом неожиданно даже для себя решил со всем этим кончать. Видно, давно зрело, но последней каплей, как это не смешно, стала услышанная песня. Автора точно не назову, вроде фамилия Трофимов или звать Трофим, зато слова запомнил крепко. Летним вечером, тихим вечером, вышел я до ларька табачного. Там старушка в платочке клетчатом, Христа ради деньжата клянчила. Дал я ей 5000. На вон, на обед, или фруктами вон побалуйся. А она прошептала мне в ответ: «Воно как оно, не задалось-то». Говорю я ей: «Зря ты, бабка, так, посмотри, как люди поднялись-то. Если жить с умом, будет все ништяк, а ума-то у нас прибавилось? А что деньги разрухой нажиты, так ведь каяться будем в старости». А она отвечала все так же мне: «Воно как оно, не задалось-то». А потом меня будто прорвало, стал я бабушке вдруг рассказывать, что куда ни глянь, так одно фуфло, и что с этим пора завязывать. Ведь во мне самом, как ни вороши, не найти ни добра, ни жалости. А в ответ будто стон моей души: «Воно как оно, не задалось-то». Я пошел домой, а она во след все крестила да причитала мне, а вокруг нее то ли божий свет, то ли солнце садится алое. Тогда, прослушав диск и почесав затылок, понял, что с добром и жалостью у меня действительно появились сильные напряги. Да и вообще от прежнего Илюхи почти ничего не осталось. Поэтому заявился к браткам и сказал: «Все, ухожу. Открою свое дело и буду стараться жить по-человечески». Объяснил, что да почему. Больше всего тогда поразило не то, что меня не удерживали. Это только в чернушных, напрочь оторванных от жизни боевиках бывают. А то, что со мной решили уйти еще двое, причем по похожим причинам. И, кстати, они потом и стали мне теми, кого можно смело назвать друзьями. Только Сашка Морозов в политику подался и все время в Москве пропадает, поэтому видимся редко. Зато с Игнатом пересекаемся чуть ли не каждый день. То есть пересекались. Вот они там наверняка на ушах стояли, когда я пропал. В принципе, что Сашка, что Игнат вполне могли такого шороху навести в поисках своего друга, что я никому не позавидую. Особенно Морозов, который сейчас при власти. Ему только попадись под горячую руку. Да, зато за отца можно быть спокойным. Ребята его точно не оставят. Хотя, что это я? Те голоса в голове говорили, что вернут меня в то же место и в то же время, откуда взяли. Значит, там я еще не потерялся. Или как? Блин, насколько все запутано получается. Вот что, например, будет, когда я вернусь обратно. После того, что наворотил здесь, оказаться на своей машине, да и на той дороге шансов ведь практически нет. Или машина будет другая, или дорога, или... Или все будет по-прежнему. Но тогда выходит, что я был не в нашем прошлом, а в каком-то параллельном. Хотя стоп. Если про это думать, то сразу жить не хочется. Ведь в этом случае получается, что все мои усилия были напрасными. Тряхнув головой, я злобно ощерился. А вот шиш вам. Как же напрасными? Я ведь вижу, что происходит. И даже если это какое-то параллельное время, то и черт с ним. Мне по барабану, параллельный тот же Пучков или перпендикулярный. Я за него любого глотку кому хочешь порву. Так же, как и за остальных своих мужиков. Да и не только за них. И себя я, наконец, чувствую на месте именно здесь. Появилась цель. Не какие-то мелкие торгашеские метания, бессильная тоска от невозможности что-то изменить, а настоящее дело. И это не только о победе говорю, а вообще обо всем. Не нравилась мне тогдашняя жизнь. Вот судьба и сделала подарок, мол, меняй. Или ты только трындеть можешь. Хотя, как теперь выясняется, не только трындеть. Поэтому сейчас со смехом вспоминается знакомый менеджер, который в пустопорожнем споре, затеянном в офисе во время перерыва, пытался доказать, что даже попав в прошлое, один человек ничего не сможет изменить. И ведь почти убедил собак злая. Но сейчас бы я и слова, и аргументы нашел, чтобы его переспорить. Тут ведь все зависит и от способностей конкретной личности, и от направления прилагаемых усилий. Ну и от удачи, конечно же. Вот не попади я в спецгруппу с самого начала, то о глобальных изменениях можно было бы не мечтать. Но фортуна была на моей стороне, поэтому получилось встретиться с Верховным достаточно быстро. И с этого момента история пошла другим путем. Хотя нет, она стала другой с первой минуты моего пребывания здесь, ведь я еще был практически никем, когда немцы на 4 дня позже взяли Киев. Почему? Уж не потому ли, что некий Лисов с пограничниками смогли уничтожить боеприпасы артполка? И это если брать только по-крупному и прослеживать прямую связь. А сколько мы мелких пакостей оккупантам наделали? Ведь в жизни все взаимосвязано, и когда одно цепляется за другое, то результат может выйти совершенно неожиданный. Вполне возможно, что подстрелив очередного курьера, мы задержали приказ о начале передислокации целой дивизии, а за это время какие-то наши войска смогли выйти из-под удара. Могло такое быть? Еще как могло. И немцев люди Сухого тогда настреляли немерено, хотя по всем раскладам должны были тихо прорастать травой, оставшись в полном составе на позициях погранотряда. А обстрелы и уничтожение колонн, а минирование небольших мостов, а тут Мерседес с убитым оберстом. Нет, я еще до появления в спецгруппе таких дел наворотил, что это стало сказываться. Пусть и по мелочи, но стало. Так что даже один человек, владеющий нужной информацией, вполне может поменять ход событий. Вот только интересно, в этом варианте истории я, который должен родиться в будущем, вообще появлюсь? В смысле, встретятся ли мои родители? А если копнуть глубже, то встретятся ли деды-бабки? И ведь не перепроверишь. Папа и мама у меня детдомовские, поэтому о более далеких своих предках я не знаю вообще ничего. Бип-бип! Раздавшись прямо за спиной, хриплый сигнал моментально прогнал заумные мысли, заставив подпрыгнуть и развернуться в воздухе. После этого трюка увидел в полушаге от себя Виллис, в котором сидел скалящий зубы командир. Его водитель, наоборот, сохранял каменное выражение на физиономии, но глазами сдавал Гусева с потрохами. Дескать, этот товарищ генерал-майор так шутит, а он, простой крутильщик баранки, тут ни при чем. Хе, опасается, так как знает, за мной, если что, не заржавеет. Ну ничего, я и Гамаюна тоже как-нибудь подловлю. Составляя план мести коварному Сереге, уже открывая рот для предварительного ругательства, я был остановлен его вопросом. «Ты чего, как вареный, тут бродишь? Мы уже 30 метров за тобой катимся, ты ухом не ведешь. Тоже мне разведчик». У хорошего разведчика глаза на затылке должны присутствовать, и слух должен. Ага, и нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Ничего, сочтемся. Разошедшийся командир моими последними словами был резко остановлен. Видимо, ему вовсе не хотелось в ближайшем времени получить неожиданную обратку, поэтому он, выпрыгнув из джипа, уже другим тоном спросил. Все нормально? Да нормально все, просто задумался. Задумался — это хорошо. Пойдем вместе подумаем. Опаньки. Судя по загадочной физиономии Гусева, наше здешнее бессмысленное сидение в скором времени закончится. Освободив локоть, за который Серега тащил меня в дом, я поинтересовался. Не как новые вводные поступили? Поступили. Вельберг в столице запел? И он тоже, но не это главное. Главное то, что сегодня вечером мы передислоцируемся. В Германию? Нет, прямо наоборот. Замолчав и идя следом, я обдумывал его слова. Интересно, куда это наоборот? Не на Дальний Восток же? Если бы вызывали в Москву, то командир так таинственно не отвечал. Дело привычное. Тогда что еще может быть? Непонятно. Да ладно, что тут гадать. Дойдем до кабинета, сам все расскажет. То, что я не стал предугадывать, что значит наоборот, показало мою прозорливость. Один черт не угадал бы. А так, пройдя через двойные двери в апартаменты командира, мы расположились за столом и, дождавшись, когда ординарец принесет чайник, два больших стакана и бутерброды из хлеба с консервированной колбасой, я услышал наводящий вопрос. Про аэродром подробно знаешь? Какой именно? Который выделили под базу для американских бомбардировщиков. Хм, где именно он находится, до этого момента не знал. Про сам факт базирования знаю. Ты месяца три назад сам эти сведения доводил, только местонахождение не указывал. Теперь указал. Об этом сверхсекретном аэродроме Серега действительно мне говорил чуть более 3 месяца назад. В моем времени что-то подобное было под Полтавой, но здесь война шла по-другому. Поэтому, наверное, аэродром оказался гораздо западнее. Только сейчас, когда я узнал о его местоположении, то все равно офигел. Это же надо, нашли местечко для базирования американских Б-17, совершающих челночные рейсы из Англии и Италии. Худший змеюшник и представить сложно. Командир хотел было продолжить, но я, зная, что собой представляют окрестности ровно, его перебил. Тогда в связи с этим у меня есть вопрос. Какой идиот решил организовать стоянку крепости именно там? Ведь в тех местах от мельниковцев не протолкнуться. Да и аковцы шалят частенько. Ты сводки вспомни. А теперь что? Его уже немцы, небось, в блин раскатали. Или зеленые братья там всех перебили, да в леса ушли. А нас хотят по их следу пустить? Мстю устроить? Так мстю надо устроить тем, кто его разместил в Ровненских лесах, а не под Полтавой. Чем вообще думали, жопой? Я весь кипел, пытаясь продолжить дальше, но Гусев жестом остановил раздухарившуюся подчиненного и спокойно ответил. С чего ты взял, что там что-то произошло? Район мягко зачистили, а существующий бывший немецкий аэродром расширили и укрепили. Все окрестности плотно контролируются. Аэродром активно функционирует больше 2 месяцев, но ни терактов, ни немецких налетов не было. И не будет, потому что уровень секретности высочайший. Так что хватит пениться огнетушителем. Тем более, что вопросы безопасности этой базы нас не касаются никоим боком. Не понял. А как бы ты что-то понял, если постоянно орешь и перебиваешь? Извини, я весь во внимании. Серега победно хмыкнул и, помолчав несколько секунд, чтобы убедиться, что я действительно готов молча слушать, выдал. Через 10 дней на этот аэродром прибывает товарищ Михайлов. Услышав эти слова, я вытаращил глаза и задал законный вопрос. Нафига? Чего Верховный там забыл? Гусев, шумно отхлебывая стакан, пожал плечами. Мне не докладывали, просто поставили задачу, а товарищ Сталин приезжает туда с инспекцией. Заодно, наверное, посмотреть, как разместили иностранный летный и технический персонал. Власик со своими людьми уже там, так что сегодня вечером мы и радисты вылетаем в Козлич. Остальные пока ждут нас здесь. Все равно странно. Причем тут мы? Сталин на фронт 3 раза выезжал, но нас до этого момента никогда не задействовали. А тут вдруг на тебе, тем более аэродром в нашем глубоком тылу находится. 9. Что 9? 9 раз Иосиф Виссарионович был на передовой. А для чего мы там нужны, сможешь сам поинтересоваться у генерал-полковника Колычева. Он тоже там будет. Да ну нафиг. Узнав о скорой встрече с Иваном Петровичем, я искренне обрадовался. Во-первых, соскучился, а во-вторых, некоторые вопросы прояснить можно будет, в частности, по поводу местонахождения базы крепостей. Я ведь докладывал, что в моем времени она была под Полтавой. Ладно, ситуация совершенно другая, но ведь меру знать надо. Они бы еще в Жовке иностранных летчиков расположили. Надо же додуматься, впереться на Западную Украину с таким объектом. Если на Востоке все было более или менее спокойно, то в тех местах обстановка очень напряженная. Бандера, тот, который Степан, до сих пор так и не появился, возможно, сгинув в немецком лагере с концами, но и без него нервотрепки хватает. Украинские националисты постоянно шебаршатся в лесах, воюя как с нашими, так и с польской армией Краевой. Но большей частью и те, и другие долбают клятых москалей. Это их основное времяпровождение. И ведь гады действуют очень грамотно, взяв на вооружение тактику наших партизанских отрядов и террор-групп. А угомониться там все очень, очень нескоро. Точно не скажу, но последних лесовиков гоняли вроде до конца 50-х. И вот в это шикарное кубло какая-то умная голова решила запихнуть первый совместный советско-американский проект. Нет, я у Ивана Петровича поинтересуюсь именем этой головы и постараюсь, чтобы она недолго у владельца на плечах оставалась. Дурашлепов, конечно, везде хватает, но тут не просто дуростью пахнет. И как Колчев это пропустил мимо себя? Я так и знал, что встреча с командиром тебя обрадует. Но помимо странного выражения радости, у тебя вопросы есть? Спокойный голос Гусева оторвал меня от кровожадных мыслей, я кивнул. Есть, как-нибудь. Только по поводу бомберов буду прояснять на месте. А сейчас интересует, что еще сказал мой язык и как обстоят дела с подлодкой. Кто ее работать будет, мы или СМЕРШ? В смысле НКВД или армейцы? О-о-о. Вельдберг много чего наговорил. Столько, что даже меня информировали только частично. А немного конкретнее можно? Можно и конкретней, но тебе вполне достаточно будет знать, что пленный действительно выполнял функции главного наблюдателя и координатора группы армии «Север» от СС. Только, что для нас сейчас важнее, помимо этого он имел отношение к проработке каналов эвакуации наиболее значимых членов нацистской партии и СС. К Одесса? Не понял, какая Одесса? Да нет, не город, а Organisation der Ehemaligen SS Angehörigen. В моем времени, правда, лишь после капитуляции активную деятельность развернули, но сейчас ведь все идет по-другому. Ты Колычеву про это докладывал? Гусев, заметно волнуясь, привстал со стула. Но я его успокоил. Само собой, еще зимой из меня все вытряхнули. Даже то, чего не помнил, в том числе и про Одесса. Это хорошо. Серега, успокоившись, закурил и с сомнением качая головой, продолжил. Но у них не организация, а только план работ под грифом «Совершенно секретный» кодовым наименованием «Осенние листья». Да и не могли они сейчас так называться, ведь переводится твоя Одесса как организация бывших членов СС, а эти сволочи пока вовсе даже не бывшие. Да уж, действующие еще как. Но меня еще интересует, а как портогеносы Адольф к этому пораженческому плану относится? Гитлер же сейчас совсем плох. Весь на нервах, да и заговоры ему всюду мерещатся. Шлепнет под горячую руку всех паникеров, и на этом листья закончатся. Или с такой опасной информацией любимого фюрера решили прокатить? Командир на эту реплику только кивнул. По словам пленного, Гитлер к этому действительно не имеет отношения. План осуществляется втайне от бесноватого. Курирует все непосредственно Гиммлер. Но он еще тот лис, поэтому в случае утечки информации вверха у него есть железобетонное прикрытие. Понятно. А помимо налаживания каналов эвакуации, чем они еще собирались заниматься? Планы у них грандиозные. Гусев развел руки, как будто показывал пойманную рыбу. Сначала они рассчитывали на обычную работу в подполье. Но потом нашелся кто-то умный из немецких аналитиков, просчитавший возможные последствия поворота политики после окончания войны. Поэтому и общая задача стала гораздо глобальнее, начиная от помощи при устройстве на работу до реабилитации перед немецким народом эсэсовских преступников. Дескать, они вовсе не преступники, а такие же патриоты Германии, как остальные немцы. Ну и плюс, конечно, проникновение во вновь создаваемые в будущем политические партии, продвижение своих людей на высокие посты в промышленности, поиски сторонников в местах будущей эвакуации и в конечном итоге возрождение организации, а в дальнейшем и Рейха. Пупок развяжется. Разумеется, но вот до этого крови еще попортит немало. Они ведь по всему миру расползтись готовятся. Латинская Америка, Африка, Швейцария, Испания, Арабский Восток. И самое гадство, что Вельдберг осведомлен только о малой части каналов ухода. Его совсем недавно привлекли к этой работе, и он даже вникнуть толком ни во что не успел. Да и не очень хотел, так как решил сыграть свою игру. При этих словах я фыркнул, прокомментировав. Конечно, десяток тонн золота в Новой Зеландии гораздо предпочтительнее, чем работа на зарплату в джунглях Колумбии. И, кстати, про золото. Так кто лодку брать будет? Мы ведь ее, считай, на блюдечко с голубой каемочкой этим счастливчикам преподнесли. Они могут себе заранее дырочки для орденов вертеть. Подлодка, насколько я помню, завтра должна прийти. Серега вместо ответа неожиданно насупился и раздраженно ответил. «Дырочки, говоришь, сверлить? Хер в букете, а не дырочки». Опешив от подобного тона, я удивленно поинтересовался. «А чего это ты заранее кипишишь?» «Да вовсе не заранее», — командир махнул рукой. «Никакой лодки не будет. Радиста вы ведь положили, а противник сразу заинтересовался, почему это у Маркони на очередном сеансе связи почерк изменился». «О как! Теперь, значит, мы еще и виноваты. Ну, прости, отец родной, что я не предполагал в этих подземельях встретить подобную группу. А то бежал бы впереди всех и участливо интересовался у отстреливающихся фрицев. Не подскажете ли, любезные, кто из вас на рации работает?» Я ехидно изобразил полупоклон и мимикой показал, как бы это выглядело, но Гусев только поморщился. «Да при чем здесь вы? Ты со своими ребятами на отлично сработал, а вот потом...» «Что потом?» «Что-что. Наши на запрос ответили, что радист во время переноски груза был сильно придавлен вагонеткой, работать на ключе сейчас не в состоянии». Нормально ответили. Как объяснение появления другого человека на связи вполне подходит. И это да. Только на той стороне что-то заподозрили и затребовали встречи Вельдберга со своим агентом. Место назначили возле пакгаузов. Отвертеться от свидания, аргументируя это опасностью появления на поверхности, не получилось. Англичане все проигнорировали, да еще пригрозили отменить операцию. Опа, а это уже гораздо хуже. В том-то и дело. Но командование решило, твоим ценным языком рисковать нельзя, ни в коем случае, поэтому загримировали сотрудника НКГБ под немца. Хорошо загримировали, только агент его все равно раскусил. Они ведь за несколько дней до этого с немцем встречались, поэтому тяжело было не распознать подмену. Ну так это и ежу, ясно. Но я не врубаюсь. На что наши вообще надеялись? То, что Вельдберга навстречу не отпустили, еще можно понять. Его голова десятка таких лодок стоит, и мало ли что на той свиданке произойдет. Только ведь, что англичанин подмену раскусит, сразу можно было бы догадаться. И если это произошло, то агента надо было там же, на месте вязать и всех делов. После моих слов командир только вздохнул. В общем-то, так и думали сделать. Только хотели взять агента после встречи, желательно на его квартире, чтобы посторонних глаз не было. Экспресс-методом склонить к сотрудничеству и продолжить игру дальше. Но никто не рассчитывал на то, что произошло после завершения свидания. Агент, распрощавшись с нашим сотрудником, пошел в сторону Ландсбергер-аллеи. Сменяющиеся пары особистов двинулись за ним. А когда он свернул на Грюнштрассе, то получил пулю в голову из винтовки. «Фига себе! Свои же замочили!» В том-то и дело. Англичанин, видимо, когда понял, что перед ним не Вельдберг, подал знак наблюдающему издалека человеку. Они решили жестко обрубить концы. Я растерянно почесал затылок, а потом, прикинув варианты, покачал головой. Что-то не вяжется. Резидента бы постарались спасти, заранее просчитав ситуацию и обеспечив ему пути отхода. Но вот так... А это был не резидент. Вельдберг при допросе показал, что когда передавал карты фарватера, на встрече было два английских разведчика. Один мужик лет 35 и с ним парень помоложе. Так на встречу с нашими особистами пришел молодой. Да, круто лайми играют. Видимо, прикинув, что просчитанный на случай провала вариант отхода может не сработать, они предпочли ликвидировать своего человека. А может и весь этот вариант был чистой фикцией, лишь бы успокоить связного. Как работает СМЕРШ, англы знают достаточно хорошо и иллюзий не питают. То есть, конечно, с этим молодым обсудили пути экстренной эвакуации, если с Вельдбергом возникнут какие-то проблемы. Но при этом посадили своего человека со снайперкой в один из домов. И когда связной подал знак, то подписал себе смертный приговор, без вариантов. Только интересно, а если бы навстречу пришел мой язык собственной персоной? Ведь все тогда могло бы выгореть? Поделившись этой мыслью с Гусевым, получил ответ. В МИ-6 не дураки сидят, отлично понимая, что стоит русским захватить Вельдберга, то ни на какие встречи, ни под каким видом его уже не пустят. Слишком значительная фигура. Так что его непоявление или появление любого другого вместо него могло означать только одно. Немцев взяли, операцию можно отменять. Но связной увидел именно Вельдберга. Там гримеры постарались на славу, и мать родная не отличила бы ГБшника от фрица. И только в процессе разговора англичанин, видимо, обнаружил подмену. Я хмыкнул. Но тогда получается, что они просчитали даже появление двойника. Ведь если бы там моего фрица не оказалось, то и агент бы не появился. Если же Карл был в условленном месте, то зачем тогда разрабатывали подачу сигналов? В том-то и дело. Островитяне зубры биты и прикинули все возможные варианты. А стрелок? Стрелка взяли? Нет, даже не засекли, с какого дома он стрелял. И вот именно за это Белогрудов сейчас своих подчиненных гоняет в хвост и в гриву. Хорошо зная Белогрудова, я только пожалел мужиков. Хвост — это зря. Тут можно гонять только для профилактики, потому что вины парней в случившемся нет. Даже в мое время против снайпера никто ничего противопоставить толком так и не смог. А уж в этом случае вообще. Да и наверху сами перемудрили. Тут уж или Вельдберга к операции привлекать, или сразу связного брать. Хотя... Нет, все равно неправильно действовали. На снайпера ведь никто не рассчитывал, а англичанин от особистов при любом раскладе никуда бы не делся. И был большой шанс через него выйти на остальную сеть, да еще и лодку захватить. И если в ней хоть пара-тройка лайми находилась, то такую бучу можно было бы поднять. Гусев, слушая меня, согласно кивал, но при последних словах ухмыльнулся. Этот твой фриц предполагал наличие на немецкой подводной лодке контролирующих англичан. А ведь экипаж можно собрать хоть из поляков, хоть из финнов, да хоть из индусов. И накрутить их хорошо, дабы левые мысли в голову не лезли при виде золота. А для подстраховки в лодку минус часовым механизмом, или как ты его называешь, таймером, плюс ограниченный запас горючего, чтобы только-только от Англии до обратно доплыть. Ну, с небольшим запасом на неизбежные в море случайности. Вот и все. И никуда они не денутся, даже если сильно захотят. Можно еще допустить оставленных заложников из членов семьи экипажа, и тогда вообще будет все тип-топ. Но лично я думаю, что все было бы гораздо проще, экипаж целиком английский. Чего голову-то морочить? Ситуацию, как показала практика, они контролировали полностью, поэтому иностранцев привлекать смысла тоже не было. Ого. Такой вариант я даже не предполагал, хотя при детальном обдумывании он был наиболее вероятен. Действительно, зачем заморачиваться? В плен они вовсе не собирались, подстраховавшись со всех сторон, а свои люди всяко разно надежнее подозрительных наемников. Вслух восхитившись этой гипотезой, я еще некоторое время обсуждал с Серегой возможности варианта действий ГБшников при взятии связного, Но потом мы перешли к более насущному, так как вылет намечался уже через несколько часов. Я поинтересовался задачами, которые будут перед нами ставиться, так как, соответственно, этим задачам нам надо было экипироваться. Гусев ответил просто. «Собирайся, как в глубокий рейд по тылам противника. Продукты брать не надо, а все остальное готовь, будто к немцам пойдете. Лишним не будет». «Понял. Ну что, я к ребятам?» «Иди, а то уже через 4 часа машины подойдут». Я встал, по уже выработанной привычке козырнул и потопал собирать своих парней для выполнения так и необъясненной задачи.